Глава 9. Марана. Смотрю на него сквозь стекло слез. А они не текут по щекам, они застыли в глазах. И я вижу его лицо так мутно, так неясно. Но мне не нужно видеть, чтобы знать, как между бровей пролегла складка и сильно стиснуты его челюсти. Я его лицо нарисую, даже если ослепну, даже если без рук останусь и без ног, онемею, я даже зубами смогу нарисовать каждую черточку. По памяти. Чувствую, как сжимает мои скулы ладонями. И пока говорила, в глаза смотрел. Кажется, не моргал даже. А я боялась. Поймет, что не все сказала. Почувствует. Он всегда умел меня чувствовать. Это и пугало, и сводило с ума одновременно. Пугало, потому что скрыть ничего не выходило. Казалось, он знает еще до того, как я подумала. Только не сегодня, и не про это. Не могу и не хочу. Я не готова к этой правде. Про дочь нашу не могла говорить ни с кем. Даже с ним. Хотелось, до боли хотелось сбросить на него этот груз, раздавить его этой плитой железобетонной, которая меня прибивала к земле все эти годы и не могла. Никто не должен знать. Это только моя боль, мой стыд, моя нескончаемая пытка. Отдала. Не могу ему сказать. И, наверное, никогда не смогу. Да и не нужно это. Не во всем следует исповедоваться даже тому, кого любишь до безумия, а может, даже им в последнюю очередь. Он меня возненавидит, не простит и себе не простит. Я и сама иногда думаю о том, как могла вывести ее оттуда, как могла найти выход, чтобы не отдавать. Сколько таких способов я перебрала за все эти годы, не счесть. Но только толку никакого в этом не было. Уже отдала. Что это было в тот момент, я до сих пор не знаю. Или эта Марана увидела, как можно было выжить, и не могла простить за это Найсу. Я пыталась найти мою девочку. Потом, уже когда и доступ везде получила, и возможности имела ограниченные, да и умела взломать любую систему. Но не нашла. Как сквозь землю провалились. Ни по картотекам, ни в архивах, ни среди списков погибших, ни среди зараженных. А потом думала о том, что мне могли показать фальшивые документы и назваться фальшивыми именами. Никакие они не Торны. Я могу искать до бесконечности. Если бы у меня хотя бы что-то от нее осталось, хотя бы прядь волос, я бы по ДНК, но... Но я тогда об этом не подумала, а должна была. Черт меня раздери, должна была подумать. Вот что меня грызло и сводило с ума все это время. И я не хотела, чтоб и он сходил с ума вместе со мной. А может, я боялась, что Мадан не простит мне этого никогда. Особенно после всего... что он сделал ради меня. Мадан и так раздавлен, размазан настолько, что я по сравнению с ним еще живая и двигаться могу. И я не дам надежду, я лишь усилю это нескончаемое чувство вины, которое он носит в себе и которое сжирает его и обгладывает до костей все эти годы. Я говорила, а он дрожал всем телом. Трясся с такой силой, что и меня колотило вместе с ним. Я видела, как по бледному лицу катится градом пот. Особенно, когда рассказывала, как меня обманули солдаты. Нет, не все. Я не сказала, как они трахали меня несколько часов кряду. Я лишь сказала, как узнала, куда они собрались нас вывести. Он закрыл мне рот ладонью. Задыхаясь, сгибаясь пополам и опускаясь на бетонный пол и закрывая лицо руками. Твою мать! А я к нему, вниз на колени, сжимая его запястье ледяными пальцами, продолжая рассказывать, как выбиралась из мертвого города и шла к Джену несколько месяцев, когда от голода ела свои кожаные браслеты и обдирала кору с деревьев. Кишки сворачивались от самой настоящей боли и хотелось сдохнуть. Потом как убивала и как стала гадюкой. «Зачем?» — шепотом сжимая меня все сильнее и сильнее, тяжело дыша. «Зачем пошла к нему? Ты могла иначе жить, просто с людьми, просто как все, счастливой быть Найса. Я ради этого их, понимаешь, ради этого. А ты, черт тебя раздери, что натворила, а?» «Не могла. Я отомстить хотела. Я должна была, иначе жить смысла не имела. Сдавливает меня сильнее, и мне кажется, сам не понимает, как сильно его трясет. А у меня в ушах плач Даны стоит, и мне невыносимо хочется сказать ему, что это не все. Только смысла, и в этом нет уже тоже. Никогда нам не выбраться из этого дерьмового места и не найти нашу девочку. Остается только надеяться, что она жива, что я все сделала правильно, что все вот это не зря. Иначе я себя никогда не прощу. Не прощу, что отдала ее. А ведь это не все. Сжал мое лицо опять и в глаза смотрит. А мне кажется, что прям в душу, прямо в сердце. Ищет. И может найти, если не спрячу. Не все. Киваю и сама губами в его губы, сжимая за голову. Не все. Как сдохнуть каждый день хотелось без тебя, не сказала. Целует в ответ. Дура ты, Най. Ты себе жизнь исковеркала. Зато я нашла тебя. Чтобы убить. Усмехнулся. Но глаза усмешка не тронула. Ресницы мои гладят. Самые кончики. Слезы на них собирает. Оказывается, чтобы снова начать жить. Его рация опять зашумела, и мне захотелось приложить ее о стену. Да так, чтоб на куски ее разнесло, как не вовремя, как же не вовремя. «Нео, мы нашли еще одну дорогу к стене. Лаз под землей. Ведет прямо к лаборатории. Ничего не трогать, это может быть ловушка». Отключился и тихо выругался. А я нахмурилась, заметив, как сильно напрягся и сплюнул на каменный пол. «Разве это не хорошее известие?» Он не ответил. Сунул рацию за пояс и, взяв меня за подбородок, долго смотрел мне в глаза. «Здесь останешься на сутки хотя бы. Пусть второй проявит себя. Пусть думают, что ты попалась». Лжет. Не поэтому меня здесь оставил. Я ведь тоже его чувствую. И сейчас ложь его мне в поры впитывается вместе со взглядом, из которого тепло начало пропадать. Как он не пытался его там удержать. Было бы умнее показать, что мне все удалось, и я снова в строю. Дезинформировать их. Прищурился. Думает. И зелень светлеет в глазах. Становится серовато-грязной, как трясина, подернутая морозной коркой. «Не доверяешь мне, да?» «А стоит не доверять?» Мгновенно выросла стена. Так быстро, что я ее ощутила кожей, и он вместе со мной. Отшатнулся назад. «Тебе решать, стоит или нет?» «Вот именно, Найса. Решать буду я. Здесь я твой командир. Твой черт и твой бог. Ясно? Мои решения не обсуждаются, как и приказы. К дьяволу твою стену. Будь ты проклят. Я не хочу никаких стен, хватит с нас. Мы их с самой первой встречи строили. По кирпичу. Вдвоем. А потом руки в кровь об нее сбивали. Через камни друг друга схватить пытались. Или на развалинах жадно любили друг друга. Чтобы уже через секунду опять кулаками о бетон бить. Резко дернула его к себе за воротник. А еще мой любовник, мой брат и моя жизнь. Запомнил, повтори. И холод в зеленых глазах тает. Взгляд смягчается так же быстро, как и заледенел. Двумя руками в волосы мои зарылся, притягивая к себе, заставляя встать на носочки. Никогда не забывал, ни на секунду, моя жизнь. Ты моя жизнь, Най. Ты даже не представляешь, насколько. А потом так же за волосы от себя назад, удерживая на вытянутой руке. Но это не меняет моего решения. Так что сиди здесь, пока я не решу иначе. Запер клетку и сунул ключ в карман. Отсыпайся. Тебе принесут поесть и теплое одеяло. Мне спокойнее, когда ты сидишь здесь. Сволочь. Ненавижу. Не поступай со мной так. Взаимно, маленькая. Безумно ненавижу. До умопомрачения. До трясучки. Мне и правда принесли поесть и матрас с одеялом. И я уснула. Да, я именно уснула. Без провала в бездну. А как когда-то в прошлой жизни, в той, где по ночам еще не снятся личные мертвецы, и в голове не орут голоса и не молят вас о помощи. Наверное, я разрешила себе вспомнить, разрешила прожить секунда за секундой свое прошлое, и поэтому меня ненадолго отпустило. Когда я проснулась, в окно уже пробивался первый луч солнца. И у меня затекло все тело. Я резко подскочила на матрасе, осушила залпом остывший вчерашний чай и умылась водой из фляги, вытерлась подолом своей майки. Подошла к маленькому окошку, подпрыгнула, схватившись за толстые прутья и подтянулась, силясь осмотреть местность. Но вместо этого увидела чьи-то ботинки. Этот кто-то стоял прямо у моей темницы. Я хотела спрыгнуть вниз и заметила, как в траве запуталась, свернутая в трубочку бумага. В случайности никогда не верила. Протянула руку, и тут же мне наступили на пальцы. Закусила губы, удерживая вес своего тела на одной руке и стараясь вытерпеть боль. Конвоир или один из солдат отошел в сторону, и я потянула бумажку к себе, стараясь не думать о дикой боли в пальцах. Только пошевелила ими, чтобы убедиться, что не сломаны. Развернула бумажку и тут же схватилась за горло. «Взорвать тоннель. Не взорвешь. Мы раскроем твою маленькую тайну, которую ты так тщательно скрывала от всех. Инструкции получишь позже». Блеф и ложь. Не могли они узнать. Не могли, черт их раздери. Никто не знал. Ни одна живая душа. Никто, кроме Пирса. А сердце уже колотится в горле и набатом в висках отстукивает. Значит, знали. Или докопались. Советник. Когда-нибудь, если я выберусь отсюда, я загрызу его собственными зубами. Я просто выжру ему кадык и сердце за все, за всех нас и за то, что пытается меня заставить сделать. Это грязный блеф, это провокация, а внутри нарастает волна триумфа. Но ведь если знают, значит, Дана жива. Моя девочка точно жива. Но что мешает советнику лгать? Тайный, может быть, что угодно. Я б на его месте сказала то же самое. У каждого есть маленькие тайны. Ведь этот туннель означает, что сам Мадан нашел лаз за стену. Значит, вот как он добывает всю информацию, которая уходит к повстанцам на Большую Землю. Вот почему его так хотят уничтожить. Мой Мад нашел способ. Но кто-то слил его, едва лишь успели найти лаз. И не только слил, но и получил задание для меня. Только просчитался. Если Мадан мне не доверяет, он никогда не возьмет меня с собой туда. Я надеялась, что брат освободит меня из подвала, но прошло уже несколько дней, и никто даже не думал ко мне приходить. Только еду приносили и оставляли возле решетки. Почему, черт его раздери, он меня здесь держит и сам не приходит? Что там происходит снаружи? Я могла лишь следить, сколько солдат выходит за ворота и сколько возвращается обратно. Мадана среди них не было. Скорее всего, просто смена патруля и обход территории. Ничего масштабного пока не задумывали. Либо Мадан выжидал. И это было на него похоже. Искал, кто доносит. Кто еще, кроме меня, работает на правительство. Я висела по несколько минут на решетке окна, стараясь рассмотреть хоть что-то. Но мне было видно лишь кусок полигона и ворота. Иногда здание обходил патруль. Через два дня я нашла еще одно послание, и на этот раз его передали уже испробованным методом. Прилепили к одной кружке с водой. Значит, тот, кто передает послание, работает на кухне или имеет туда доступ. И черт возьми, это мог быть кто угодно. Я разорвала зубами полиэтилен и развернула клочок бумажки. «Отбой. Мы нашли способ сделать это без тебя. Жди другое задание». «Сделать что? Взорвать туннель?» Я сунула записку в рот и медленно разжевала ее, потом проглотила. Я ждала, когда мне принесут обед. Не просто ждала. Я охотилась. Затаилась, притворившись спящей прямо у решетки. Обычно они ставят еду сразу за ней на полу. Так что я могу просунуть руку и взять тарелку и кружку. Мне нужно дождаться разносчицу еды для заключенных и успеть перехватить ее до того, как она поставит поднос. Я видела эту женщину и раньше, но мы не общались. Я думаю, именно поэтому ее и прислали ко мне, чтоб не помогла мне и не слушала меня. Не он все предусмотрел, и он не хотел, чтобы я сейчас вышла отсюда, а это означало, что он мне не доверяет и пойдет в туннель один, и с ним будет тот, кто должен взорвать лаз, и, возможно, вместе с Маданом. Только от мысли об этом я начала задыхаться. «Подожди. Заклинаю, не уходи!» «Мне запрещено с тобой говорить. Меня накажут». Она дернула рукой. Но я вцепилась слишком сильно и потянула ее к решетке. «Где не он?» «Я закричу!» «Я сломаю тебе руку. Раздроблю все пальцы и кость по локоть, если хотя бы пискнешь, где он?» «Собираются куда-то. Нам не сообщают. Отпусти. Я ничего больше не знаю. Меня не допускают к солдатам. Я только на кухне». «Твою ж мать! Они собираются в туннель!» «И предатель будет с ними!» «Думай, Найса!» «Думай! Быстрее думай!» «Как звать тебя?» «Роза!» «Что там у тебя в кармане, Роза?» «Нет, не в куртке, а в штанах сзади, отвечай!» Придавила ее кисть к решетке сильнее, и послышался хруст. «Спирт! Отпусти, мне больно!» «Где взяла?» «Это на кухню! Со склада выдали!» «Украла?» «Отвечай!» «Нет! Мне отдай!» Она отрицательно головой мотнула, а я выкрутила ей запястье с такой силой, что девушка со стоном опустилась на одно колено. «Давай!» — я сказала. Уже через секунду я выпустила ее и схватилась за горлышко бутылки, ударила ею о решетку. «Ты сдурела?» — завопила женщина, глядя расширенными глазами, как у меня под ногами спирт растекается. А я себе по вене осколком, да так, что кровь ей в лицо брызнула. Скажи Неону, что я его здесь жду. О боже, ты ненормальная, ненормальная, помогите, тут это, пленная, вены порезала.